Жаркая секретарша. Дима. Дима никак не мог сосредоточиться на работе. Все его мысли возвращались к похотливой секретарше, которая каждый час заходила к нему в кабинет, вертя своим телом и утыкаясь грудями в его лицо. Он пытался печатать какие-то документы, но каждый раз приходилось вносить правки, когда слово «отсчет» волшебным образом превращалось в «трахну». Было обеденное время, когда Катя, его секретарша, зашла к нему в кабинет в четвертый раз, неся какую-то бумажку на подпись. При этом он заметил, как она повернула ключ в двери. «Все ушли на обед», — сказала она, кладя бумажку на стол, присаживаясь на краю так, чтобы юбка задралась, обнажая ее стройные ножки. «А я вся теку». Дима удивленно уставился на Катю. Все-таки, как он уже понял, она беспардонная и ненасытная шлюшка. «Неужели Маша была такой же?» Вдруг подумал он. Об воспоминании о бывшей у него встал член. «Раздевайся, похотливая ты сука!» Звучало комично. Дима чуть не рассмеялся собственным словам. Катя усмехнулась, но начала стягивать с себя одежду. Под юбкой у нее не оказалось белья. Зато, когда девушка повернулась спиной, Дима с удивлением отметил, что в анусе его секретарши была анальная пробка, поблескивающая голубым цветом. «Разрабатываю дырочку для тебя», — отметила Катя. Дима приблизился к секретарше, нагибая ее раком. Она уперлась руками в стену, пока мужчина избавлялся от своей одежды. Его член одеревенел, но он собирался трахать эту суку сначала в вагину, поэтому пробку не доставал. Катя взвизгнула, когда он вошел в нее и начал трахать, грубо ударяясь в ее тело. В вагине оказалось узко. Диме казалось, что он чувствует прохладу анальной пробки сквозь тонкую перегородку между анусом и влагалищем. Влажные шлепки оглушали мужчину, но все же не приносили того кайфа, которого он хотел. Дима грубо вынул пробку. Ноги Кати подкосились, и она чуть не упала. Тогда мужчина стал натягивать ее на себя, входя в анальное отверстие, расширенное после анальной пробки. Тут было горячо и сухо, только тогда Дима понял, какой это кайф. Он пялил Катю грубо, заставляя ее издавать все более громкие звуки. Однако Диме пришлось закрыть ей рот рукой, когда кто-то стал стучать ему в дверь и дергать ручку. Мужчина замер, не вынимая члена из ануса, а Катя, как похотливая шлюха, норовилась укусить его за руку и издать то ли стон, то ли вскрик. Он ощущал, как дикое возбуждение бурлит во всем его теле, как он, ощутив адреналин, стал трахать секретаршу, пока кто-то по ту сторону двери продолжал стучать и дергать за ручку. «Кто там? Ее подружка? Хочет присоединиться?» – думал Дима, ускоряя темп долбежки. Руки Кати сползли со стены. Она почти падала на пол, так что мужчине пришлось убрать руку с ее рта. Благо, когда Катя издала громкий стон, в дверь уже никто не стучал. Дима продолжил пялить секретаршу, пока не кончил в ее горячий анус. Девушка села на пол, повернулась и посмотрела снизу вверх на своего начальника. Дима отошел назад, сел в кресло и продолжил рукой дрочить себе, глядя, как провокационно секретарша развела ноги и стала пихать в себя два пальца. Ее голова запрокинулась назад. Она доводила себя до оргазма, пока тело не затряслось в судорогах. Дима кончил повторно, замазав руку и кресло своей спермой. Оба тяжело дышали, но выглядели счастливыми. «Не вставишь мне назад?» – спросила Катя. Дима удивленно заморгал. «Я про пробку, глупыш!» Мужчине показалось, что эта девушка просто безумная. «Она так что, целый день ходит?» Подумал он, когда Катя встала, протягивая ему анальную пробку. Повернулась спиной, согнулась, подставляя почти к его лицу свою аппетитную попку. Дима взял из ее руки анальную пробку, пропихивая в покрасневшее анальное отверстие. Катя застонала, а он чуть вновь не накинулся на нее. «Знаешь, у нас тут с подружками девичник намечается», — говорила секретарша, надевая юбку. Дима тяжело сглотнул. Так сексуально она это делала. «И мне бы хотелось, чтобы ты там поприсутствовал. Там такие девочки, все возбуждены и ждут настоящего траха. А ты умеешь это делать, и очень хорошо. «Думаешь, я что-то вроде проститута?» спросил Дима, натягивая свои штаны и молясь, чтобы остатки спермы не пропитали ткань. Ему бы в душ, отмыться и передохнуть. «Впервые встречаю мужчину, который отказывается от секса. И я тебе предлагаю утолить свою сексуальную энергию. Тем более...» Катя потянулась к нему, впиваясь в губы поцелуем. «Девочки любят, когда им делают больно. И я про БДСМ, если ты не понял. Если ты переживаешь, что все они сотрудницы нашей компании, то зря. Я с ними познакомилась на оргиях-вечеринках». Дима вспомнил, на каких оргиях был он, когда был рогоносцем, и на каких вечеринках у него не было прав. «Просто подумай, 5 девушек, и все удовлетворяют твоего дружка». Катя вышла из кабинета Димы, тихо прикрыв дверь, а он задумался. Почему бы и нет? С Машей он был безвольной куклой, которого все швыряли, лишь бы не мешался под ногами. А что, если теперь он будет пользоваться другими девушками? В мыслях вдруг ясно встала картинка, как десяток женщин отсасывают ему. Как он один, до потери сознания, трахает этих женщин, оставляя на каждой свою сперму. «Что бы на это сказала Маша?» – подумал Дима. «Наверное, гордилась бы тем, каким мужчиной я стал, и точно бы завидовала всем тем женщинам, которых я трахаю». Дима прервал свои мысли, когда в его кабинет потянулись сотрудники после обеденного перерыва. У каждого были вопросы, каждому были нужны какие-то бумаги. А он думал только об одном – согласиться или нет на предложение Кати. Маша. Атмосфера на работе оказалась благостной. За ее заслуги, несмотря на то, что работала она всего пару дней, ей выделили отдельный кабинет и секретаря, брюнетку, которая не решалась на нее поднимать взгляд. Но Машу куда больше интересовал ее начальник, который при любой удобной возможности заглядывал к ней, чтобы дать какое-то поручение и поглазеть. Но девушка хотела другого. Она хотела трахнуть его, повторить то, что было на их собеседовании. Молодая женщина сходила с ума на работе до самого вечера. Внутри нее все зудело, словно она уже длительное время не занималась сексом. Она заметила, что стала просто ненасытной. Ей хотелось, чтобы ее трахали как можно чаще. За несколько часов до конца рабочего дня стало просто невыносимо. Маша закрыла изнутри дверь кабинета, сняла с себя всю одежду и остановилась у зеркала во всю стену. Все-таки на кабинет новый начальник не поскупился. Девушка рассматривала свое идеальное тело, которое она подкорректировала в тренажерном зале после родов. Подтянутый живот, высокая грудь, которая после рождения сына стала только больше. Маша провела ладонями по выпуклостям грудей, двумя пальцами взяла за соски и скрутила их. Тело моментально прошибло диким возбуждением. Маша начала рыться в своей сумочке, извлекая из него вибратор-кролик. Когда-то она его купила по той же причине. Маша длительное время стояла в пробке в центре города, а трахаться хотелось просто невыносимо. Тогда девушка удовлетворяла себя пальцами, но решила, что так продолжаться больше не может. В конце концов, в мире есть столько игрушек, придуманных для удовлетворения потребностей, когда рядом нет мужчины. Маша включила самую высокую скорость на вибраторе, проверяя, работают ли батарейки. Она села в свое кресло, закинув ноги на подлокотники. В теле покалывало от желания. Маша ввела в вагину вибратор толстым концом, прикладывая к клитору маленький отросток кролика. В теле моментально прошла волна, остро отдающаяся в каждой клетке организма. Маша застонала. Вибрации были мощными, или просто это она так сильно возбудилась? Девушка начала тыкать в себя вибратором, откинув голову назад и выгнувшись в спине. Как же она хотела, чтобы сейчас на месте вибратора оказался член настоящего мужчины. Но пришлось довольствоваться малым. Девушка заерзала в кресле, проникая вибратором глубже. Пальцы, дотрагивающиеся до промежности, обильно покрылись влагой. Маша стала активно дрочить себе вибратором, закусывая губу, чтобы не вскрикнуть. В конце концов, за стеной сидит ее секретарша. Но когда горло подкатил оргазм, Маша не смогла сдержаться, взвизгнув от удовольствия. Ее тело дрожало, ноги и руки немели, а вибратор продолжал работать внутри. «Хватит на несколько часов, а там и найду кого-то», – подумала девушка, вынимая из себя вибратор-кролик. Влага из вагины заляпала ее кресло и немного пол. Маша нашла в сумке новую пачку влажных салфеток, которая вся ушла на то, чтобы вымыть вибратор и кресло. Во влагалище продолжало что-то хлюпать, когда Маша натягивала с себя трусики, вмиг пропитавшиеся влагой. Девушка запихнула вибратор в нижний ящик стола, чтобы не таскать его с собой. Тем более у нее в сумке имелся компактный клиторальный стимулятор, которым удобнее пользоваться, и он не занимает много места. «С таким набором удивительно, что меня не приглашают стать лицом какого-нибудь секс-шопа!» Весело подумала Маша, поправляя одежду. Она посмотрела на себя в зеркало, где отразилось лицо счастливой женщины.